Валентина Петровна? Замедленно, мать! Валентина Петровна, чего кричите так? А какого тебе хуя от меня нужно? Что значит, мне хуя от вас мне не нужно. Я просто вам позвоню поговорить, чего кричите-то? Пошла нахуй, ёбаная тварь! Почему?